«Попрошу не перебивать», — строго сказал Денис, прикладываясь к кубку. «Данный субъект явно ненавидит красный цвет и обожает пирожки с мясом, а потому брать его надо на живца». Слушатели недоуменно хлопали глазами. «Рыбаков среди вас нет», — хмыкнул стажар. «Ну да неважно. Короче, один из нас наряжается в симпатичное платьице, натягивает на уши красную шапочку, берет в руки корзину с пирожками и топает к бабушке». «Какой?» — ядовито осведомилась Катран. «Чертовой». «Почти», — кивнул головой Денис. «Бабушкой будешь ты». «Что?» Алекс стянул голову в плечи и осторожно отодвинулся от соседки. За последние два дня она накопила такой мощный заряд отрицательной энергии, что находиться рядом, когда ее начинал подначивать Денис, становилось смертельно опасно. «Видишь ли», — продолжил стажер, сверкая фингалом, — «роль красной шапочки я тебе доверить не могу. Хоть ты и крутой маг, но распознать оборотня не сможешь. Сама говоришь, аура не та. А я за жизнь родного начальства в ответе». «Перед кем?» — прорычала Катран. «Перед своей совестью», — строго чеканил стажер, добил содержимое кубка и невозмутимо наполнил его по новой. «Бабушкой будешь ты», — прохрипела Катран. «Алекс, хочешь быть красной шапочкой?» «Не впутывай посторонних в наши дела», — окончательно рассвирепела Катран. «Красной шапочкой буду я». «Дискриминация», — улыбнулся Денис, который только того и ждал. «Ладно, начальник всегда прав. Алекс, тебе предстоит сегодня много поработать. Во-первых...» Катран смотрела на нахального стажера и никак не могла взять в толк, каким образом этот обормот с честно заработанным фингалом под глазом умудрился заставить ее плясать под свою дудку. В таких условиях ей еще ни разу не приходилось работать. Стажер крыл ее по всем статьям. Катран устало махнула рукой и поплелась в свой номер. «Ну, если мы ее завтра не поймаем...» — бурчала она себе под нос. — Я тебе все припомню. «Госпожа, его светлость аудиенцию просит». Катран, не открывая глаз, сладко потянулась в кровати. «Что это ему вздумалось, ни свет ни заря? Перебьется!» Послышалась возня. Служанка испуганно ойкнула, затем игриво захихикала. «Мадемуазель, подъем! Нас ждут великие дела!» Трубный голос стажера заставил Катран подпрыгнуть на кровати и торопливо натянуть на себя одеяло. Служанки в комнате уже не было. В дверном проеме маячил стажер. «Что, внизу подождать не мог? Здесь тебе не бордель, я еще не одета». «Именно это обстоятельство и заставило меня нанести вам визит», — нахально заявил Денис, разваливаясь в кресле напротив кровати. «Операцию «Красная шапочка и серый волк» пора начинать. Вы в этом шоу играете главную роль, так что извольте». Катран перевела взгляд на скамью, повинуясь широкому жесту стажера, и ахнула. «Наряд твоей бабушки ждет меня в домике за лесом. Он еще симпатичнее», — успокоил начальницу Денис. «А теперь слушай и запоминай», — строго добавил он. «Если хочешь уже сегодня подержать оборотня за шкирку...» Катран мрачно посмотрела на стажера, но промолчала. Оборотня за шкирку ей подержать хотелось. Ну, надо же утереть нос отцу Финнигану. «Сейчас ты все это наденешь, возьмешь корзинку», — Денис показал глазами на довольно вместительную плетенку. «Выпрыгнешь в окошко». «Это еще зачем?» «Для конспирации», — отрезал стажер. попрошу не перебивать. Затем двинешь на базар. Там будешь долго ходить по рядам и покупать пирожки, обстоятельно объясняя всем продавцам, что собираешься побаловать ими любимую бабушку. Красок не жалей, дай им понять, какая ты хорошая, заботливая внучка, какая у тебя больная и несчастная бабушка, по какому адресу прописана. Чего? Темнота. Объяснишь, как до нее добраться. И как до нее добраться? Вот здесь все прорисовано. Алекс молодец, ночью напролет старался, обо всем позаботился. Денис вытащил из-за отворота камзола свернутый в трубочку пергамент. Стрелочками указан твой маршрут. Не вздумай отклоняться, чревато. Чем? Непредсказуемыми последствиями, важно пояснил стажер. Как корзинку наполнишь, топай к бабушке. Я тебя буду очень ждать. Денис поиграл бровями, сделал умильную рожицу и послал страстный, воздушный поцелуй родному начальству. Ну, вот вроде и все. Да, по рынку шныряй не менее 3 часов, чтобы оборотень тебя стопудово засек. А я тем временем еще одно дело провернуть успею. Какое? Требовательно спросила Катран. Важное. Киллера натаскивать буду. Но должен же кто-нибудь тебя из брюха злого волка вытащить. Размечтался, хмыкнула Катран. Так и полезла кому-то в брюхо. Не отказывайся. Страстно поддался вперед Денис. Ты будешь там не одна. Я составлю тебе компанию. На этот раз он успел увернуться и с хохотом выскочил в коридор. Катран с грохотом закрыла дверь и заперла ее на засов. Дальше преследовать наглеца она не решилась, учитывая состояние своего туалета. 5 минут ей хватило для восстановления душевного равновесия. Отдышавшись, агент 12-го уровня приняла ванну, точнее бочку, тщательно вытерлась махровым пушистым полотенцем, натянула на себя заготовленный вредным стажером костюм, подошла к зеркалу и тихонько зарычала. Если это костюм для девочки, то что же ее партнер напялит на себя, когда будет изображать бабушку? Ну уж нет, хватит плясать под дудку обормота. Даже башмаки деревянные подсунул. Садист, да еще и плохо ошкуренные изнутри. Катран решительно схватила в руки транслятор и забарабанила по нему пальцами. Так-то лучше, пробормотала она. На это маньяк скорее клюнет, чем на какие-то там пирожки. И ни в какое окошко я прыгать не буду. Нашел дурочку. Агент 12-го уровня подхватила корзинку, кинула на ее дно пергамент и решительно двинулась к выходу. Подобного поворота событий Денис предвидеть не мог. Появление красной шапочки в зале, где постояльцы мирно завтракали, произвело фурор. На мгновение воцарилась мертвая тишина. Кованые каблучки сапожек Катран процокали по каменным плитам пола по направлению к выходу. Кто-то застонал, не будучи в силах оторвать взгляд от крутых бедер искусительницы, запакованных в мини-юбку салатового цвета. Они покачивались так призывно. Зал загрохотал отодвигаемыми стульями и двинулся следом. Агент 12-го уровня победно усмехнулась. Никуда монстр теперь не денется. Она знала силу своих чар. В окружении толпы поклонников Кетран грациозно направилась в сторону базара, по дороге объясняя сопровождавшим, куда и зачем идет.